Vijaya Raka Makaro Kunja Vihari Jaya Raka Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janamala Girivaratha Jaya Gopi Janamala Girivaratha Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Бхагавад-гита, глава 12, текст 20. Иту тармам витам идам йо там пари йо ятхо там парюпасате шратадана матпарама бхактасте тиваме приягам. Тот, кто, обладая непоколебимой верой, идет вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, такой преданный очень и дорог мне, очень и очень дорог мне. Тот, кто, обладая непоколебимой верой, идет кто обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Дарья Божественная милость Шрилы Прабхупады. В этой главе, начиная со второго стиха, «Майя веша мано имам, сосредоточив на мне свой ум», и до конца «Ету тармам ритам идам» — это религия вечного служения. Верховный Господь рассказал о видах трансцендентного служения, помогающих пройти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господу, и Он принимает любого, кто служит Ему. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше стремиться постичь безличный брахман или лично служить Верховной Личности, Господь определенно сказал, что преданное служение личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самопознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что благодаря общению с преданными в человеке развивается привязанность к чистому преданному служению, которая побуждает его обратиться к истинному духовному учителю. Под руководством гуру он начинает с верой, привязанностью и преданностью служить и повторять святые имена, слушать и повторять святые имена и следовать регулирующим принципам, и таким образом приступает к трансцендентному преданному служению. В данной главе Господь рекомендует именно этот путь, и потому преданное служение, несомненно, является единственным абсолютным методом самопознания, дающим возможность каждому достичь верховной личности Бога. Безличные представления об абсолютной истине, как сказано в этой главе, помогают человеку только до тех пор, пока он не предался и не посвятил всего себя самопознанию. Иными словами, пока у человека нет возможности общаться с чистым преданным Господа, безличные представления об абсолютной истине могут принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного абсолюта, человек отказывается от плодов своего труда, занимается медитацией, пытается философски постичь разницу между материей и духом. Все это необходимо до тех пор, пока он не начал общаться с чистым преданным Господом. Однако тем, у кого сразу появляется желание обрести сознание Кришны и заниматься чистым преданным служением, на их счастье не нужно проходить через все эти ступени духовного самопознания. Преданное служение, описанное в шести срединных главах Бхагавад-гиты, гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о средствах к существованию. Милостью Господа все необходимое приходит к нему само собой. Ету тармам литам идам, йо таттам парипасате, шраттаданам матпарама, бхактастейки вами прияхам. Те, кто обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, делав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Аватарея Шмата Дивиданта Свами Тарине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирше Шашуни Вади Прашачарине Шатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Анагата Гададхара Шиваса Дигоура Бхакта Винда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, дорогие преданные. Рад вас всех видеть. Там заключительный стих 12 главы Бхагавад-гиты, который говорит о преданном служении. Часто бывает очень трудно понять, что значит идет путем преданности. То есть путем, который означает, что мы идем тем путем, которым хочет Господь. У нас в сердце есть свой путь, который диктуется судьбой, диктуется кармой. Этот путь означает желание счастья. Все люди хотят счастья, и без счастья невозможно жить. Каждый человек хочет быть счастливым. Также существует путь знания. Путь знания означает, что человек, изучая Писание, приходит к выводу, что не всегда мое личное ощущение счастья правильное. То есть иногда бывает так, что я чувствую, что это счастье, а на самом деле это может принести страдания. Путь знания поднимает человека до гуны благости. Гуна благости означает, что мы способны победить в себе те желания, которые приносят страдания. Однако же следует знать, что у Господа есть свои планы на каждого из нас. И у нас всегда есть выбор, идти путем судьбы или идти путем тех планов, которые уже есть у Бога. У нас есть всегда выбор, и идти путем Господа означает предание. И этот путь предания очень сложно понимаем для в обычной жизни, он очень трудно понимаем, потому что мы не видим Господа, не чувствуем Его желаний. Как же нам понять, чего Он хочет от нас? В Бхагавад-гите говорится, что надо предаться духовному учителю. И духовный учитель является представителем Бога, и он знает, что Господь хочет от нас. Мы приходим к духовному учителю, говорим, я хочу тебе предаться. Он говорит, хорошо. Тебе надо не есть мясо, рыбу, не надо курить, не надо пить, не надо увлекаться сексом чрезмерно, и надо повторять 16 кругов. Мы говорим, и все? А что? Ну, я хочу предаться, то есть, что мне делать в остальное время? То есть, я 4 вещи буду не делать. Одну вещь буду делать, а остальное время чем я буду заниматься. Но остальное время пытайся не нарушать эти 4 вещи. Хотя бы так, и мы думаем, ну как же так, ну столько всего. Этот мир настолько он широк, то есть столько занятий всяких есть. И 4 вещи не нарушать, одну вещь делать. В этом заключается мое, как бы, служение Господу. И мы думаем, что-то как-то хило все. Где же вот эта вот духовная жизнь? Как же ее найти? И мы начинаем, вот соблюдая принципы эти 4, начинаем идти вперед. Постепенно мы замечаем, что не так-то просто соблюдать даже эти 4 принципа и повторять Харе Кришна очень внимательно, тоже тяжело. Но сначала духовный учитель нам дает просто открывает нам дверь. Но это не значит, что мы не должны смотреть вперед. То есть мы должны понять, что существует Господь перед нами. Впереди в жизни только даль. Да? Полная надежд. Людских надежд дорог. На самом деле, общаясь с преданными, мы познаем настоящую жизнь, потому что настоящая жизнь — это та жизнь, которую от нас хочет Господь. И постепенно, занимаясь поклонением божествам в храме или дома, приготовлением просада, служением преданным, мы начинаем чувствовать разницу между волей моей и волей Бога. Это и есть духовная наука. Попытаться научиться ее видеть, чувствовать эту разницу. Потому что если мы все-таки не сможем научиться ее чувствовать, эту разницу и видеть, тогда мы по-настоящему воле духовного учителя не сможем предаться. Потому что он нам дает всего 5 заданий сначала. Потому что у нас нет знания, как предаться полностью. Если бы у нас было знание, он бы дал нам задание на всю жизнь. Он бы сказал, ты должен делать только это. И ничего больше нельзя делать. Но он видит, что мы слабенькие, мы не можем так жить, как бы он хотел. Поэтому он дает нам немножко сначала 5 заданий. и пытается нам дать возможность развиваться. Потом оказывается, что надо рано вставать, обнаруживается много интересного, что надо, оказывается, всегда смиренно относиться к преданным. Если человек входит в общество преданных, то ему карму-то надо отрабатывать, правильно? Как он карму отрабатывает? Карму мы отрабатываем только через людей. Мы же не можем биться головой об кирпич, который лежит на улице. Часто. А? Часто не можем. Да, то есть, ну потому что, как, какой смысл? Он все равно, он, кирпич этот все равно, в нем ничего не поменяется, да? Так? И мы бьемся головой о преданных. Когда мы в общество преданных входим, то карму же надо через кого-то отрабатывать, правильно? Мы находим себе похожих. Похожих преданных, которые похожи по, на нас по карме. И втыкаемся в них. И потом ходим. Эти преданные у нас в ятре такие плохие. Там эти такие преданные плохие. А вот эти хорошие. Преданные такие. И так протекает наша вайшнавская жизнь. Но на самом деле это же не жизнь. Это просто карма. Потому что жизнь начинается тогда, когда мы начинаем видеть Господа не только на алтаре. Уникальность ситуации нашей заключается в том, что Господь уже распространил на нас свои планы. Это означает, что Он поместил нас в общество людей, которые хотят Господа поставить на первое место в своей жизни. Это значит, что мы должны учиться их любить. Причем интересно, что в среде преданных существует деятельность. Вот, допустим, у нас вообще два вида деятельности существует. У нас есть работа. Вот у нас в нашем коллективе есть работа. На работе мы грыземся между собой. Там как начальники ходят в команды, это всех строят. Там я тоже, я преподаватель главный, там всех камни подбирать туда-сюда. То есть это как бы такая деятельность, немножко оскверняющая сознание. Но также у нас есть духовные программы, на которых мы отвлекаемся от работы, пытаемся видеть друг друга как души. И одно в своей жизни очень четко понял, что цель нашего пребывания, совместного пребывания здесь заключается в том, чтобы научиться любить преданных, а не тех, кто меня любит из преданных. Надо научиться любить преданных. И, может быть, самый лучший способ учиться любить преданных – это учиться любить тех преданных, которые тебя не любят. Это хороший способ, потому что, когда ты увидишь в них преданных, это значит, что ты уже как-то приближаешься к духовной платформе хоть как-то. Потому что, если ты будешь любить только тех, которые тебя любят, то это, ну, обычная жизнь. В этом нет чего-то удивительного. Но духовная жизнь начинается тогда, когда мы учимся любить тех, кто любит Господа. Ну, конечно же, мы также учимся любить и всех остальных. Но вот воля Бога очень сильно проявляется через преданных. Надо учиться любить преданных. И это значит поклоняться им. Любить преданных означает поклоняться им. Тех преданных, которые находятся рядом, вокруг, надо учиться служить им. Как Ангира Муни стихотворение одно сочинил 10 лет назад. Почему мы не любим друг друга? Кали-юга, кали-юга. А мне кажется, что мы не любим друг друга, потому что мы не до конца глубоко понимаем, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь начинается с поклонения. Конечно же, поклонение Господу и поклонение духовному учителю – это основа. Но вот мой опыт как бы жизни показывает, что пока мы не начнем поклоняться преданным, которые нас окружают, чувства, глубокого чувства духовной жизни не будет. Почему? Потому что или мы отрабатываем карму через тех преданных, которые нас окружают, потому что через карми мы не хотим отрабатывать карму. Мы с ним не хотим вообще, что такое, как с ними можно отрабатывать через них карму, правильно? Мы хотим через преданных. Вот, поэтому мы ругаемся с преданными. Карми уважаем. Говорит, приходите, пожалуйста, на наши духовные программы, там экстаз. Собираюсь преданным, начинаем косточки перегибать друг другу. Потому что мы хотим жить как-то, а жить для нас означает отрабатывать карму. Ну, то есть отрабатывать карму означает хотеть счастья с кем-то в отношениях и сражаться с теми, кто счастья не дает. Но духовная жизнь отличается от отработки кармы тем, что человек пересиливает в себе вот эту вот неприязнь тем, кто ставит палки в колеса и начинает поклоняться, поклоняться преданным. Эти отношения называются духовными отношениями. Они удивительны. Даже если на материальном плане у нас нет контакта, допустим, то на духовном плане будет. Почему? Потому что в этом заключается практика. Практика означает в данном случае учиться видеть душу в человеке. Как можно увидеть душу? Только через поклонение. Невозможно. Как мы можем увидеть душу? Душа имеет чистую природу. Там в ней нет никаких отождествлений. Единственное отождествление, которое у нас могут быть только, это отождествление, что кто-то плохой. Потому что когда мы хорошо относимся к кому-то, то в этом нет проблем. И в этом нет каких-то особенностей. Но если мы чувствуем, что кто-то плохой, вот в этом есть особенности. И в этом есть трудности. И трудности как раз они связаны с Богом, потому что Господь нас поместил в эту среду и сказал нам, пожалуйста, если вы хотите идти предаться мне, предайтесь. Для вас это означает принятие преданных в свое сердце. Любовь к преданным, принятие их. Перестать заниматься политикой по отношению к преданным. Что значит политика? Это значит, что эти преданные плохие, а эти хорошие. Есть преданные, которые плохо себя ведут или нет? Есть. Это хорошо или плохо? Нормально. Как есть, так и есть. Куда же делаешь? Это хорошо, потому что если бы их не было, как бы мы развивались? Надо же учиться быть смиренным. Но если, представьте, если все вайшнавы будут в экстазе, все будут хорошими, как развиваться? Как развоспитывать все смирение? Если так все хорошие, невозможно стать смиренным. Надо, чтобы кто-то плохой был. Корни пускай будут. Или нет? И сразу все вопросы решаются, сразу становится понятным, как создавать вайшнавскую общину. Вайшнавская община создается тогда, когда преданные начинают поклоняться преданным. Тогда начинает возникать создаваться вайшнавская община. Потому что политика в такой среде, где преданные поклоняются преданным, она перестает существовать. И духовный уровень сразу же виден. Я когда приехал в Венгрию, меня пригласили лекции почитать, я приехал в общину к ним. И Бхактипад Прабху, он как бы ко мне как психологу обратился с таким вопросом. У нас, говорит, экстаз. У нас экстаз полный. Но это правда, так и есть. То есть я когда пришел к ним, начал на киртан попал, там вообще там такой просто плавится все. Настолько там вот я в Святой Дхаме не испытывал такого счастья, как у них, потому что видно ближе как бы природа. Там индусы поют, а здесь свои. Ну как-то ближе все так. И правда, вот экстаз. Бхактипад Прабху, они все такие сладкие, там удивительные просто. Они такие, ты приходишь к ним, они такие, вот просто готовы тебе все отдать. Всю свою жизнь все-таки. Настолько вот они в экстазе там находятся. Как определить, чистоту человека, по гостеприимству. Если человек к нему, ты к нему приходишь, он готов все для тебя отдать, значит у него все хорошо в жизни. Потому что когда если у человека все плохо, ты заходишь к нему, он такой, кто пришел. Бхактипад-прабху сказал мне, говорит, вот у нас все хорошо, но у нас есть один преданный, который постоянно борчит, постоянно всем недоволен, ходит на всех, ругается и так далее. И он всех уже замучил. Он такой посмотрел на меня и говорит, что делать? Может, его выгнать? Я ему говорю, ты знаешь, говорю, если ты его выгонишь, то появится другой такой преданный, который будет мучить. А потом, если это выгонишь, то третий появится, который будет мучить и так далее. Пока всех не выгонишь. Потому что так действует Господь. В чем заключается? Пандавы так страдали. Они были чистыми преданными, почему бы им не испытывать счастье? Они так сильно страдали. Потому что Господь в материальном мире, как развить преданность? У нас когда в коллективе все стало хорошо, и впереди у жизни только даль, там уже и община, там и все прочее. На горизонте появились другие вайшнавы, православные, которые решили нас... И надо с ними было тоже любовные отношения устанавливать. Я думаю, ну как же так, Господи, что же такое, почему, что же происходит такое? И я понял, я начал молиться и понял, что надо учиться любить вайшнавов других традиций, православных вайшнавов. Всех надо учиться любить. И тем даже, кто тебя вообще уничтожить хочет. Вот там. Один преданный в интернет недавно написал, ударит храма такой секой, там раз, написал. Я такой... Потом начал молиться, думаю, Господи, а что же такого? Ну и что, почему бы ему неплохо обо мне не подумать? Какие проблемы? В чем проблема вообще? Проблема только вот здесь, вот в лужнике, больше ни в чем проблем нет. Я начал думать, пытаться хорошо думать. И понял, что это все Господь делает на самом деле. Господь хочет, чтобы мы предавались Ему. Единственный способ, как это сделать, только через общество преданных. Он создает нам ситуации, в которых мы должны учиться прощать преданных, любить преданных, потому что это очень трудно. Легче там наворчать, а полюбить по-настоящему преданных очень тяжело. И любить надо учиться тех, которые тебе приносят беспокойство, а не тех, которые там тебя целуют, любят. Там и так далее. Это же просто. Но в этом преданность Богу заключается, что мы должны предаться обществу преданных. Ну то есть стих у нас о чем? О том, что те, кто идут этим вечным, те, кто обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. То есть я попытался вот этот вечный путь обозначить. То есть попытался объяснить, что значит идти этим вечным путем. Это значит идти вне кармы. То есть как победить карму можно? Господь нас поместил в общество преданных. Людей, которые уже стоят вне кармы. Потому что они предаются Богу. Если мы начинаем служить лотосным стопам вайшнавов, то таким образом мы преодолеваем карму. Потому что если мы видим в них людей, которые беспокоят нас, это один путь, а если мы видим в них преданных, которым надо служить, это совсем другой путь. То есть, когда мы вот такой путь второй выбираем, тогда карма начинает сгорать. Потому что ты видишь, что все твои беспокойства не имеют глубокого смысла. Это всего лишь игра судьбы и все. А есть что-то ценное, очень глубокое и ценное, тех личностях, которые тебя окружают. И это глубокое и ценное надо учиться видеть. В этом заключается наша духовная жизнь, а не в том, чтобы делать умный вид, там, провозглашать лозунги, там, мы пойдем, Отелло промахнулся, мы пойдем другим путем. Мы пойдем на север. Какие вопросы? Давайте пообсуждаем эту тему. Да? Харе Кришна, как это можете более широко раскрыть? Что значит любить того, кто тебя хочет уничтожить? Ну, именно среди преданных, как это значит любить того человека? Я могу на своей практике просто... Ну, понимаете, так, в обществе преданных редко встречается, что кто-то кого-то хотел уничтожить. Я, ну, как бы, у меня есть такой, ну, как бы, у меня сейчас в жизни есть такая ситуация. То есть есть, по крайней мере, две личности, это не преданные, но они тоже преданные Бога, как я понял уже, я это выяснил для себя. Они тоже преданные Бога, но они другой сампрадая. И они хотят, реально хотят то ли в тюрьму меня посадить, то ли что-то со мной такое вот сделать. И моя задача была, заключалась в том, чтобы понять, то ли это действует карма, то ли это действует Господь, потому что мне, я хочу жить только согласно планам Бога. Если Господь хочет, чтобы я в тюрьму попал, значит, придется в тюрьму идти. То есть, ну, как бы, я, у меня такой настрой, я хочу делать то, что хочет Господь. То есть, я это изучаю для себя. Я начал изучать. Я начал медитировать на этих личностях, начал медитировать на Господа. И увидел, что... Как мне показалось, что вот эта традиция духовная, она какое-то отношение имеет к Господу Шиве. И Господь Шива, Он же управляет ложным эго, и Он также теми традициями духовными управляет, которые как бы главенствуют в мире, они являются главными. Есть духовные традиции, которые ведут человека в духовный мир, а есть духовные традиции, которые помогают человеку очистить свое существование, находясь в этом мире. То есть, ну, то есть, и Господь Шива управляет вот теми традициями духовными, которые связаны с этим миром. Мы можем видеть, что в Индии всегда шиваиты были у власти, то есть цари шиваитские, там, и, да даже все цари, там, Махарадж Пратапарудра, там, Махарадж Шива, там, и так далее. Ну, то есть, они даже имена такие имели. Я дальше начал, Господь Шива управляет ложным эго. И я понял, меня озарило, что когда преданные начинают гордиться собой в духовной жизни, проповедуют очень гордо, то немедленно Господь Шива наказывает их через те традиции, которые каким-то образом связаны. Я не могу утверждать в это, но как бы у меня такое чувство есть. И я начал поклоняться преданным, которые пытаются как бы меня наказать. Господу Шиве начал так кланяться, простите меня за то, что я горжусь собой. И сразу тишина в студии. Я начал чувствовать, что все успокаивается. Как бы вот эта вся вот волна вот этой ненависти, она все начала успокаиваться сразу. Я понял, почему мы так сильно страдаем в этом мире. Потому что мы не следуем дхарме своей вайшнавской. Вайшнавская дхарма заключается в том, чтобы всех любить. Вайшнавы учатся любить, а не создавать еще одну традицию духовную, в которой они будут указывать на недостатки всех остальных, говорить о том, что все плохие, мы хорошие. Ведь этого уже достаточно в этом мире. И есть уже традиции, которые управляют обществом. То есть есть православие, оно управляет, допустим, русским народом. Ну, то есть ведет его к Богу. Зачем что-то менять? Зачем, я так подумал, зачем нужна вайшнавская традиция? Она нужна для того, чтобы научиться любить. Любить всех. Не только преданных, а любить всех. Надо учиться любить православных. Учиться любить все остальные традиции духовные. Иначе нет смысла, что такое трансцендентная платформа. Здесь написано, здесь, смотрите, здесь в предыдущем стихе говорится об этом. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, тот очень дорог мне. Тот, кто никому не завидует, дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собщественного источника и ложного эго. То есть идея в чем заключается? В том, что часто люди думают, что никому не завидовать означает никого не трогать. Нет, никому не завидовать означает всех любить. Как еще можно не завидовать? Потому что зависть, она существует независимо от нас. Или ты любишь, или ты ненавидишь. В этом мире у нас нет вариантов. Мы еще не трансценденталисты. Или ты любишь, или ненавидишь. Одно из двух. Поэтому учиться любить, в этом заключается наш путь. Надо научиться принимать даже врага. То есть враг, в принципе, он... Враг — это тот, кто нас наказывает. Есть какие-то варианты. Почему человек враг? Он просто нас наказывает. Почему он нас наказывает? Два варианта. Или Господь хочет нас наказать, или судьба. Против кого мы хотим идти? Против судьбы? Ничего не сделаешь против судьбы. Против Господа тем более. Если Господь хочет наказать, пускай наказывает. Это его личное дело. Он с нами что хочет, что и делает. Мы ему предались. А если судьба хочет наказать, что мы можем делать с судьбой? Если судьба нас наказывает через кого-то, разве этот человек виноват? Поэтому вайшнавы, они относятся очень спокойно ко всему, что происходит в этом мире. У них нет враждебных религий, для них нет враждебных религий, враждебных людей. Сила духа означает начать медитировать по-другому на личность, которая тебя ненавидит. Начать на нее медитировать, попытаясь увидеть в ней что-то хорошее. А если эта личность служит Богу своим каким-то образом, то разве нет в ней хорошего? Я понял, что эти люди, они просто служат Иисусу Христу. Они защищают свою веру, пытаются как бы... Ну, то есть я увидел, что это их служение в этом заключается. Пока у меня нет гордости, они меня не будут трогать. Если я веду себя смиренно, разве они будут меня трогать? Кому я нужен, смиренный? Если ты начинаешь гордиться, выступать, значит, получи и распишись. Я просто осознание пришло, когда я начал таким образом настраиваться. Потому что мне надо было понять, считать друзьями всех живых существ, что это значит. Можем делать вид, что все друзья, а в сердце, допустим, считать, что они враги. Но Нарада Муни, он ненавидит демонов. Поэтому демоны его принимают, он приходит к ним, и говорит, вот, вас обманули. Откуда вы знаете, говорит, какой сын Деваки вас убьет? Можно считать с этого конца, можно с этого Нарада Муни. Почему нам произошло-то так? То Нарада Муни сбаламутил уже Камсу. Ну, со всеми дружественно относится, ко всем приходит, всех любит. Это и есть то, что, к чему мы должны стремиться. В вайшнава нет врагов, а особенно в среде преданных. Я так подумал, пускай лучше меня те, кто служат Богу, накажут, чем просто обычные люди, которые никакого представления о Боге не имеют. Пускай лучше они меня будут наказывать, чем те, которые вообще как бы... Просто чисто с кармой связаны и все. Да? Вот как мне ошибиться в решении проблемы? То есть у меня 2 недели назад была определенная проблема. Я молился Богу. Он мне дал понимание как бы. Но я подумал, что это как бы, ну, просто фантазия моего ума. Но оказалось правдой. Теперь другая проблема. Вот я тоже молюсь, но как точно понять, так это или нет? У меня больше проблем, чем у тебя в этом плане. Иногда Богу молюсь, молюсь, молюсь, он мне говорит правду. Потом я говорю, а может быть не так? Он говорит, да. Да, он говорит, конечно. Тебе показалось первый раз, а вот это точно, да. Потом так делаешь, и кажется, все наоборот. Действительно, у Господа есть свои планы на нас, у Него есть свои желания, Он личность. Ты Ему начинаешь молиться, и оказывается все наоборот, потому что все наоборот это и означает то, что не связано с кармой. Всегда, когда ты молишься Богу, совсем другой взгляд на вещи. Когда к гуру приходишь, ты ему рассказываешь, там, у тебя пена изо рта идет, все, там вот так вот. Он говорит, а вот это вот? Как так? Почему? Почему так? Нет, я не хочу, чтобы так было. В этом заключается разница между кармой и духовным путем. Карма соткана из желаний, а А духовный путь, он вне желаний стоит, он связан с желаниями Господа. А желание Бога Господа абсолютно независимо от наших желаний. Он может решать как угодно по отношению к нам. И мы должны предаться Его решению. В этом заключается духовный путь. Ну пусть будет Его желание, но понять Его. Экспериментируй. Он тебе сказал вот так, пробуй. Так можно ошибиться один раз. Ничего страшного, ты ошибаешься в понимании Бога, а не в понимании себя. Мы тысячу раз ошибаемся, идя путем своих собственных умозаключений. Но если ты почувствовал, что Господь хочет от тебя это, сделай так, а еще лучше спроси у гуру. Самый лучший способ почувствовать, как хочет Господь, спросить у старшего. Он тебе скажет, вот так ты. И идешь этим путем. Старший сказал так, значит так. По крайней мере, ты не идешь путем своих желаний. Пускай старший ошибся, допустим. Но, по крайней мере, ты не идешь путем своих желаний. Это уже хорошо. Или плохо? Ну, хорошо, но что? Ну, наверняка. Что значит, чтобы наверняка? Ну, чтобы наверняка, как Господь хочет. А Господь не хочет, чтобы наверняка, Он хочет, чтобы ты замучился. Господь не хочет, чтобы мы были счастливы в этом мире, Он хочет, чтобы мы все поняли. Поэтому не факт, что будет наверняка. Господь может вести нас другой дорогой, так как Он считает нужным. Почему обязательно эта дорога должна быть такой, что мы здесь должны наслаждаться в этом мире? Не факт. Не факт. Может быть, наоборот, эта дорога будет трудная. Но если Господь хочет, значит, это хорошо. Как определить, хочет Господь или нет? Есть много способов. В этом заключается духовная наука. По настроению преданных. Ты, допустим, живешь вот так вот, преданный и довольный, значит, Господь хочет. Если ты обращаешься к гуру, говоришь, вот так вот я решил поступить. Он говорит, наконец-то, я так долго ждал. Это значит, что Господь этого хочет. То есть много способов, как определить, что Господь хочет этого. Есть один способ, как определить, чего Господь не хочет. То, чего я хочу, этого Господь не хочет. Это точно. Это 100% факт. Потому что это мешает нам предаться. Я хочу, это мешает нам предаться. Преданность означает то, что хочет Господь, и то, что хотят преданные. В этом заключается подвиг, который мы должны в этой жизни совершить. Ну да, но я хочу знать точно, как он хочет, чтобы все сделать. Ну вот обратись к старшим, они тебе скажут, как нам делать. Еще раз идем этой логикой. А если старшие ошиблись? Да, ну ладно. Ничего страшного. Это лучше, чем идти путем своих желаний. Старшие, допустим, ошиблись, но Господь дает гарантию. Он говорит, если ты идешь путем преданности мне, я тебя буду защищать сам. Если, допустим, старшие ошибаются, он, значит, старшим даст по шапке. Ну, то есть ты предался Богу и говоришь, как мне делать? Старший говорит тебе, вот так. И он ошибается, допустим. Господь возьмется за этого старшего, значит, и разберется с ним уже сам. Поэтому на этом пути нет поражений. Ты идешь и изучаешь. Люди духовно развитые сами чувствуют и понимают, чего хочет от них Господь. Они еще все равно просят подтверждение у старших. Несмотря на то, что они понимают, они еще подтверждение у старших, когда получают, они потом уже идут этим путем. Но есть признаки. Если преданный начинает служить, поклоняться преданным, то это гарантия, что он будет защищен. Потому что когда преданный поклоняется стопам преданным, они ему скажут все. Преданный скажет все. И то, что хочешь слушать, и то, что не хочешь. Все. Это гарантия. То есть преданные никогда не будут с тобой кривить душой. Они все расскажут, все объяснят. Никогда гордиться начинаешь в обществе преданных, сразу же проблемы. Тут же трудности и все прочее. Ну, то есть, такая философия. Может быть, кто-то не согласен с ней. Давайте подискутируем. Скажите, пожалуйста, правильно ли, я поняла, что нужно с твоими недоброжелателями налаживать отношения, путем каких-то действий? Нет, не факт, что надо налаживать отношения, надо просто научиться их любить. То есть это, понимаете, этот мир, в этом мире есть как бы карма. Карма иногда бывает настолько сильной, что если ты, допустим, налаживаешь отношения с недоброжелателями, может, ты вообще просто попадешь в такую ситуацию, из которой ты вообще не выпутаешься. Ну вот, допустим, я сейчас пойду к Дворкину и буду налаживать с ним отношения. Скажешь, давай наладим. Все узнает обо мне. Но Дворкин же не преданный. Он преданный, в том-то и дело, он преданный. А, ну я поняла, да? Да, он преданный, только мы об этом не догадываемся. Мы думаем, что только... Так это тоже преданный. Вот в этом заключается, что такое, кто такой сектант? Сектант — это тот, кто видит преданных только в тех людях, которые также поклоняются, как он. Надо научиться любить всех, кто идет к Богу. В этом заключается вайшнавская традиция. Харидас Такур именно так себя вел. Бхактивинод Такур именно так себя вел. В этом заключается преданность, что мы должны научиться любить всех, кто идет к Богу. Мы должны почувствовать их веру, понять. Но даже если человек, допустим, находится, он в вайшнавской, допустим, он в ИСКОН находится, да? И он, допустим, плохо относится ко мне. Это значит, что через него отрабатывается карма. Не факт, что надо взять и пойти с ним дружиться. Не факт. Карма может быть настолько тяжелой, что просто она тебя раздавит. Карму надо бояться. То есть, допустим, отношения тяжелые, надо отстраниться сначала и внутри учиться любить. Когда человек внутри полюбил человека, научился любить, он с этого момента начинает понимать, это воля Бога или воля кармы. Любовь, она дает знания. Понимаете, как, допустим, увидеть плохое событие? Вот у тебя, допустим, в будущем, допустим, должно быть плохое событие. Как его увидеть? Для этого надо настроиться на это событие и начать любить. Начать думать, что это хорошее событие, а не плохое. Как понять, что будет в 2012 году? Надо настроиться, понять, что 2012 год хороший. И когда ты увидишь, что он хороший, ты поймешь, какой он на самом деле. И хорошие стороны, и плохие сразу станут видны, если ты поймешь, увидишь реально то, что есть на самом деле. Если ты позитивно настроишься, ты увидишь реальность. Если негативно настроишься, ты увидишь только одну сторону. Поэтому для того, чтобы понять, чего хочет судьба, чего хочет этот человек, надо начать поклоняться его стопам и любовью, сердцем своим горячим растопить как бы кусочек льда. И сразу будет понятно. Я когда понял, что эти православные, они так Богу служат, это их служение. Я думаю, слава Богу, хорошо, что тут плохого, пускай служат Богу, гоняются за мной. Это как бы их служение Богу, нормально. У каждого свое служение. Как? Каличева, люди, которые прикрываются от религии. А на самом деле они лелеют какой-то семейный план в своем сердце. Ну откуда мы знаем, какие у них планы? Надо начать любить преданных людей, этих, считать их преданными. Есть разные стандарты понимания, кто такой преданный. Например, Бхактивинод Такур говорит, что даже просто один раз человек повторил Хари Кришна, он уже преданный. Даже если он повторил Хари Кришна с ненавистью, со злобой. На самом деле, надо понять такую вещь, что это не нам судить, кто каличала, кто не каличала. Человек хочет повторять Хари Кришна, значит, он преданный. Мы так должны к нему относиться. Мы не должны в кругу, в среде преданных развивать вот эту философию, что среди нас есть враги. Эта философия нас и придушит. Надо развивать глубокое любовное отношение ко всем. Есть те, кто поклоняются Богу осознанно, есть те, кто вынашивает свои планы в кругу преданных. Но все они преданные, потому что они находятся в кругу преданных. Это очень важно нам понимать. Если мы так будем относиться, то многое, что раскроется в сердце. В конце концов, мы не знаем плана Бога и не знаем, ну, как Господь настроен по отношению к тому или иному человеку. Мы знаем примеры очень потрясающие, когда Джагай и Мадхай стали вайшнавами возвышенными. И также Чанкази. Вообще никак в нем преданного разглядеть было невозможно. Там вообще такое вытворял. Но когда он сказал Хари Кришна, что вы тут свое Хари Кришна повторяете? Он сказал этому Гададхару. Гададхар вошел в транс духовный, начал танцевать. Говорит, ты сказал. Начал танцевать и петь. Он так любил. Любовь – это основа сердца Вайшнава. Сердце Вайшнава соткано из любви. И он хочет, чтобы все вокруг были близки к Богу. Как бы они ни шли, какой дорогой, это их уже личное дело. Но если преданный сомневается в ком-то, то это не то, чем мы должны заниматься. Мы не должны думать о тех, кто идет другим путем. Мы должны просто желать им счастья, сострадать им. Но ни в коем случае мы не должны враждебно настраиваться, потому что это очень опасно. Это приведет к совсем другому сознанию, не сознанию Кришны. Я это понимаю, то, что касается нас лично, но если это касается преданных. Например, мы знаем, что кто-то относится враждебно, допустим, ко мне лично, к преданным. Я знаю, что это кто-то может повредить преданным. Я буду заступаться не за себя. Можно заступаться, опять же, без злобы. Ну, надо, самое главное, чтобы злобы в сердце не было. Я слышал, мы рассказывали, например, Хринава вообще, в самом начале, когда путь закончился, что он был преданным Баришевым, в Абхазии. То есть он очень любил преданных, он просто души не кричал. И время, когда Хринава был на падении со стороны Скинхедов, то есть на преданных Хринава. А он потом, как выяснилось, то есть владел очень серьезным искусством, то есть боевыми. И когда он пришел на Хринаву, уже преданные там некоторые уже были в крови, то есть в таком состоянии. И все, что увидели и услышали преданные, это хруст костей просто потом. И убегающих вот этих вот. Нормально. Но у него было абсолютно спокойное лицо. Он это делал с чувством. Да, нормально. Ну, там было долго. Никаких эмоций не выражал. Да? Эти люди разбегались, потому что чувствовали, что если он как-то... Если бы он начал ненавидеть их, был бы совсем другой результат. Совсем другой. Потому что ненависть, где ненависть, там и страх. Когда человек ненавидит, он уже не под Богом стоит. Когда человек... В чем сила, смелость, в чем отвага заключается? Отважным может быть только тот, у кого в сердце нет ненависти. Потому что когда в сердце ненависть появляется, отвага уходит. Потому что там, где ненависть, там и страх. Потому что ненависть означает, нет Бога рядом. Бог уходит, страх появляется. Бог есть, страха нет. Да, это связано также еще с вами человека, так же как на Курукшетре, когда на начале стал убивать, видимо, он стал убивать из позиции, а у него ненависть проявилась. Поэтому мы говорили, что это делали вообще. А кшатри они были способны контролировать над своими. Ну, просто дхарма придала. Да. Но кшатри совершать насилие. Но мы сейчас говорим о вечном пути религии. Мы сейчас говорим о том, как предаться Богу. Господь сказал Арджуне, отбрось любовь и ненависть. Сосредоточь свой ум на мне и сражайся. Отбрось и любовь, и ненависть, он сказал. Сосредоточь свой ум на мне и сражайся. Потом только сражайся. Потому что если бы он не отбросил ненависть, то сосредоточить свой ум на Боге невозможно. В состоянии ненависти на Бога сосредоточиться очень трудно, практически невозможно. На Бог, потому что Бог соткан из счастья. Если человек ненавидит, как он может на счастье сосредоточиться? Это невозможно. Только если ты отбросил и любовь, любовь означает привязанность в данном случае, и ненависть. Тогда чистые отношения начинают становиться видны. Чистые отношения. Мы должны учиться, в этом наша учеба заключается. Мы должны учиться в обществе преданных развивать себе правильное видение преданных. Но при этом можно наказывать. Особенно если человек должен наказывать. Я своих учеников тоже гоняю. Но это не значит, что я считаю, что они враги. Я наоборот их люблю. Тарик, ты чувствуешь любовь? Да, чувствую. Не, отношения младших, допустим, и старших, это понятно. В основном-то все такие вот конфликты тренера происходят на уровне рамы, когда люди начинают клинчить. Мое понимание такое, то есть я как поступаю в этом случае? Если я чувствую, что на меня начинают нападать, я отстраняюсь и очень жесткий такой стиль отстранения в отношениях занимаю. Никаких слов защиты, никаких слов возражений, никаких слов нападений, просто отстранение, и как будто меня это не касается. Все. Если в отношениях сравнивать меня, то есть бывает ситуация, что начинается критика там или еще что-то, я просто вот так раз, и все. Пока я не разовью правильное отношение. Потому что первая реакция – это злоба. Хочешь ответить, сказать, да ты тоже там такой. Первая реакция всегда у всех есть, она от нее никуда не денешься. Надо как бы сохранить спокойствие, отдышаться и начать культивировать себе отношение как к преданному человеку. Когда это отношение ты сможешь культивировать, ты начинаешь понять истинные мотивы человека. Когда ты истинный мотив видишь, ты видишь, что есть мотив хороший, есть плохой. И ты успокаиваешься, думаешь, ну раз есть хороший мотив, значит все хорошо. Ну то есть трезвость означает правильный подход. А трезвость возникает только когда ты начинаешь в человеке видеть преданного, а не врага. Потому что если человек преданный, он тебя наказывает, ничего страшного, это нормально. Просто есть преданные, которые хотят только любви, а есть преданные, у которых есть планы. То есть они людей ставят ниже своих планов. Так в этом и заключается разница. То есть есть преданные, которые уже приближаются к какой-то серьезной духовной платформе, для них как бы общество преданных самую большую ценность представляет. А есть преданные, как начинающие преданные, для них самую большую ценность предоставляют их планы. Они считают, что вот планы, их планы, которые они имеют, они и смогут изменить все тут вокруг и сделать всех счастливыми. И они поэтому, когда начинают свои планы осуществлять, они всех подминают под себя. Но в этом и заключается проблема, потому что преданные стоят выше планов. Но это не означает, что любовь не означает также отсутствие дисциплины. Я вам такой пример приведу. Если вы, допустим, в общину Шиварана Махараджа пойдете и будете изучать там, что там происходит, вы увидите, что там колоссальная сила и строгость. Там вообще вот шаг в сторону нельзя сделать. Тебя могут из общины исключить, или ну как бы тебя отчитают и все прочее. Там есть старшие, к которым все уважительно относятся, есть младшие, вот, которых защищают и так далее. То есть там есть очень строгие законы, но при этом там очень много любви. Почему? Потому что когда есть законы, люди уже знают, как поступать, и у них нет никаких вариантов. То есть они не хотят, ну, то есть не будет ни сплетен, ничего. Строгость не означает злоба. Строгость означает понимание, как надо идти, и желание следовать этим путем. То есть строгость — это внешнее проявление отношений. Но внутреннее проявление отношений — это любовь. Без любви невозможно вообще никуда прийти, вообще никуда. Мы должны учиться воспринимать всех, которые нас окружают, как вайшнавы. И в этом заключается наша учеба. Если мы этого не научимся делать, то никаких даже производственных отношений нормальных не будет. Потому что в производственных отношениях всегда есть насилие. Это неизбежно. Иначе производство развалится. Но если ты не можешь вайшнавов воспринимать с любовью в сердце своем, это насилие будет восприниматься как оскорбление. И все. Поэтому есть вайшнавские отношения, есть производственные. И там в общине тоже есть производственные. У них очень строгие отношения внешние. Я это почувствовал. Я в Будапеште, меня попросили лекцию по аюрведе прочитать. Я чувствовал, что не нужна здесь такая лекция. Потому что могут быть проблемы. Потому что аюрведа означает, что надо питаться вот так-то. Я начал рассказывать, как лучше питаться, как лучше жить. Потом преданные ко мне подошли и говорят, ну вы знаете, вообще-то у нас здесь есть правила. Я говорю, ну вот, я поэтому и не хотел читать эту лекцию. Ну и потом как-то все успокоилось. Но идея в чем заключается? В том, что в обществе преданных есть правила, это факт. Если ты не следуешь этим правилам, тебе, значит, скажут, надо следовать, у нас такие правила. И разве это плохо? Да? А вот многие преданные, когда ну, стараешься строго следовать каким-то вот принципам, да, вот, они начинают считать, что это фанатизм. То есть вот где грань между строгостью и фанатизмом, как вообще отвечать, что это нет, я не фанатка, а на самом деле все нормально. Фанатизм означает внешнее следование. Как отличить фанатизм от преданности? Преданность проявляется в том, что человек очень строг к себе и очень лоялен к другим. Но это не касается производственных отношений. Ну, то есть отношения, Допустим, мы работаем вместе, у нас два типа отношений. В производственных отношениях внешняя строгость – это нормально. Но если нет производственных отношений, ты как бы не имеешь прямую вот такую вот лесенку, что есть подчиненный и старший, то ты не должен проявлять в этих отношениях жесткость по отношению к другим. Это и есть фанатизм. Здесь надо учиться принимать преданного таким, какой он есть. То есть вот у него такие стандарты, он так может служить Богу, такие, такое понимание. Надо его любить таким. Вот какой он есть, таким его и любить. И все. Но это означает как раз строгость к себе. Потому что когда человек строго к себе относится, он очень лояльно относится к другим. Но если человек к себе лоялен, то он будет строго относиться к другим. Потому что он хочет, чтобы все не мешали ему быть счастливым в вайшнавской среде. Допустим, такие-то преданные так себя ведут. Они мешают мне быть счастливым в вайшнавской. Я их, значит, буду душить. Это называется фанатизм. Настоящая любовь означает принятие преданных. Какие бы они ни были, принятие. Только с помощью очищения сердца, любви, воспитания всей любви можно принятие делать. Потому что в чем заключается наша духовная жизнь? Она заключается в том, что мы делаем одни только ошибки. Как мы создаем семьи неправильно, как мы поклоняемся неправильно, что мы тут делаем всю одну дурь. Ну то есть как бы... Но любовь означает прощать. Потому что мы должны вырваться из сетей кармы. Но вырваться из сетей кармы можно только в том случае, если мы даем преданным возможность ошибаться. Но все находятся в сетях кармы. Как вырваться из них? Для этого надо воспринимать преданных как души, прощать им и идти дальше вперед вместе со всеми. Потому что если мы будем считать, о, этот не наш, он ошибся, вон отсюда, следующий. У нас тоже такая была идея сначала, 5 лет назад. Всех повыгоняли, вообще никого не осталось. Я потом думал, что-то не то, надо менять систему. Сейчас не выгоняем. Талик улыбается. У нас тут такое происходит, вы себе представить не можете. Одни благовония жгут, другие брызгают баллончики с бензином ходят. И, то есть у нас вайшнавская жизнь полным ходом идет. Нейтрализует запах благовония. У нас тут такое происходит, не дай бог. Одни складывают махапрасад в холодильник, чтобы всех кормить, а другие такому руки дают. Да, тут все нормально. Сказали, что есть преданные, которые имеют свои планы, и преданные, у которых любовь. А наличие одного обязательно исключает другое? Конечно. Конечно. Нет. Или у преданного планы соответствуют желанию Бога, а значит служению преданным. Или у него есть свои планы. Одно из двух. Свои планы означает фанатизм всегда. А планы, которые соответствуют служению, всегда означает любовь. Потому что или ты делаешь то, что преданные от тебя хотят, это один вариант, или ты навязываешь свои планы преданным, это другой вариант. А если, к примеру, твои планы совпадают с желаниями преданных? Значит, это не твои планы. Потому что есть планы Бога, а есть твои планы. Твои означают карма. То есть, если не совпадает, значит... Может ли совпадать карма и желание Бога? Вот, допустим, у тебя карма какая-то идет и желание Бога. Может это совпадать или нет? Да. Иногда. Вы ошибаетесь. Никогда не совпадает. Даже если у тебя по карме ты не хочешь есть мясо, все равно ты, если сам просишь есть мясо, ты будешь это делать с гордостью. А если ты просишь есть мясо, потому что это сказал гуру, это совсем другой поступок, вообще ничего общего с отказом самостоятельным от мяса не имеет. Вообще другой поступок. Ты гордиться этим поступком никогда не будешь. Поэтому карма, ну, твой путь и путь Бога, который предлагает тебе Господь, они абсолютно разные. Они вообще никак не связаны. Всегда мои желания и желания Бога не одинаковые. Это надо усвоить. Они совсем разные. Потому что в начале духовного пути так кажется, что Господь тоже этого хочет. Мы Бога подстраиваем под себя, Господь не улыбается. Я мантру повторяю, говорит Кришна, Прабхупада мне улыбается. Я так долго мантру повторял. Прабхупада мне улыбается, я читаю мантру, Прабхупада мне улыбается. Потом мне надоело это все. Я такой хороший, возвышенный, меня никто не понимает. Потом мне это надоело, я так на Прабхупаду посмотрел. Говорю, Прабхупада, покажи мне свое истинное отношение ко мне. Я молился, молился. Я увидел строгого Прабхупаду, мне начало колбасить. И я понял, вот она правда. Вот это то, что нужно, это и есть духовная жизнь. Строгость гуру это и есть духовная жизнь, а все остальное это просто фантазия, которой мы живем. Настоящее отношение, мне сразу все чисто, хорошо стало внутри. Спасибо, Прабхупада, я все понял. Все. Сразу ложное говорят, слетело моментально. Настоящий взгляд Бога на нас очень строгий сейчас. И когда преданный понял этот взгляд настоящий Бога на него, он предался строгому Господу, тогда потом, когда Господь будет нежный к нему, он все равно в своем сердце будет чувствовать вот эту строгость как основу. Потому что если мы нежность Бога и духовного учителя чувствуем как основу, какой результат у нас будет? Мы начнем баловаться сразу, мы начнем распускаться, так действует ложное эго. Но если преданный он предается по-настоящему, для него строгость это основа. Строгость гуру, строгость Господа по отношению к нему это основа. И сразу же все встает на свои места. Строгость означает, нет места моим желаниям, нет места. Но это очень высокий уровень, не волнуйся, твоим желаниям здесь есть место, все будут терпеть. Понимаешь? Да, да. Пожалуйста, само понятие построения планов, оно получается у преданных должно отсутствовать. Как это к ним относиться? Все равно планы не живут. Вот я смотрите, сейчас объясню. Я строил свои планы. Я читал лекции, ездил, читал проповедью, занимался, думал, вот хорошо. И как бы преданные сначала скептически относились к моей проповеди, потом начали принимать. А сейчас я написал письмо, как-то Госвами Махарадж мне ответил. Я хотел бы, чтобы ты координировал свои планы чтения лекции со мной. Это означает, надо предаваться. Потому что мои планы были какие? Служить Богу. Но оказалось, что это неправильно. Служить Богу означает постепенно отказаться от своих планов. Пускай координирует Господь сам тебя. Ну, в вашем случае, получается, вы не отказались, а просто как бы согласовывались с Госвами Махараджем. Должны согласовывать. Да. С Госвами Махараджем означает отказаться от своих планов. Да, Вриндавач? Потому что будут действовать планы Госвами Махараджа, в этом случае не твои. И те же иллюзии. В этом мире есть только планы Бога, есть твои планы. Они не совпадают. И те же иллюзии. Понимаешь? Я рассказывал, когда Баджа Говинда тело оставлял, он хотел заниматься санкиртаной в этом теле. А Господь хотел его забрать. И он его забрал. И Баджа Говинда до последнего хотел жить и служить в этом теле. Мы не знаем, чего хочет Господь. Даже мы думаем, мы хотим ему служить, а он сам решает, как мы ему должны служить. Или ты не согласен с этим? Если планы имеют тенденцию к реализации, то это что может означать тогда? Если у преданных планы имеют тенденцию к реализации, то он идет в свои кармы, получается? Да. Сначала преданные развиваются в обществе преданных, идут путем своей кармы. И Господь дает им возможность развиваться. Но потом, когда приходит время, и Господь уже решает, чтобы человек предался, он рушит его планы. Сначала у преданного все хорошо, а потом начинается столько проблем. И в это время надо предаваться. То есть Господь таким образом нас учит, что Сначала он дает нам возможность идти своим путем в обществе преданных, а потом наступает такой момент, когда он гайки закручивает, и от твоего пути ничего не остается. Все. То есть до какого-то момента все-таки идешь по сфере кармы? Господь создал уникальную структуру, уникальное общество. Вот вы приехали учиться Аюрведе. Это ваша карма, это же не духовный путь. Но вы попали куда? В вайшнавскую общину вы попали. Это совсем другое. Это здесь Аюрведа, это как бы не то. Аюрведа, да, вы учитесь Аюрведе, но живете в обществе преданных, это совсем другое. В духовном мире нет Аюрведы. Поэтому Прабхупада создал такую семью, в которой есть место нашим желаниям. Это факт. Я на Сухарева приехал, когда там был такой удивительный преданный, возглавлял Дуру Прабу. Я приехал на Сухарева и сказал Видуре: я считаю своим преданным служением лечение преданных. Считаю, что это самое главное в моей жизни – лечить преданных. Он посмотрел на меня и говорит: зачем их лечить? Что ты сейчас слышишь? Я такой, у меня неожиданный взгляд на меня был. Он говорит: лечи материалистов лучше, пускай становятся преданными. Преданных лечить не надо у нас здесь, вашими, все. Я такой, сразу пришлось предаваться. Потом оказалось, что надо и преданных лечить, но как бы он так не... Зачем он так мне сказал? Я сейчас анализирую, зачем он так себя вел со мной. Он попытался развивать во мне преданность. Преданность означает отказаться от своих планов ради планов преданных и планов Бога. Допустим, я тебе сказал: иди копай картошку. Пошел читать Гауранку. Так? Вроде бы с точки зрения духовной жизни кажется, что ты поступил правильно, так? Я пришел, гад такой, не дал тебе почитать Гауранку, сказал: иди копать картошку, так? И ты пошел копать картошку. Так было дело? Так в чем заключается моя хорошая позиция, если я запретил тебе читать Гаурангу и заставил тебя копать картошку? Вот в чем заключается моя хорошая позиция в данном случае, как старшего? Развитие преданности во мне. Но ты же хотел читать Гаурангу, твои желания совпадали с желанием Бога в данном случае. А мои желания не совпадали с желанием Бога, потому что я заставил тебя копать картошку. Так мы живем. Спасибо вам, что вы пришли на этот праздник. Очень рад вас видеть здесь. Очень признателен. Харе Кришна. Харе Кришна. Не пусть от часу буки. Джай. Бхагават прасадам ки. Джай.